Заставила его унизить ее поцелуем, не испытывая к ней никаких чувств, кроме... Господи, ей ничего не приходило в голову. Разумеется, его чувства совсем не были похожи на ее чувства к нему. Он был так холоден и равнодушен, когда говорил о ее прическе. Генри тяжело вздохнула, и глаза ее наполнились слезами. Она отвернулась и смахнула их. Ей было все равно, что соленые капли оставят пятна на чудесной коже ее перчаток. «О, Господи! Генри!» — с сочувствием в голосе попросил Данфорд. «Не надо!» «Не надо что?» — взорвалась она. «Плакать? Хорош же ты! Просить меня об этом!» Она упрямо скрестила руки на груди и собрала в кулак свою железную волю, чтобы высушить все до последней слезинки в измученной душе. Прошло не больше минуты, и она почувствовала, что приходит в себя. Как раз вовремя. Экипаж остановился, и Данфорд равнодушно сказал: «Мы приехали». Больше всего на свете ей хотелось бы уехать домой, назад в Корнуолл. Глава 14. Высоко держа голову, Генри приняла руку Данфорда и вышла из экипажа. Когда его рука коснулась ее руки, у нее защемило сердце, но она уже научилась скрывать свои эмоции. Взглянув на нее, он увидел бы совершенно спокойное лицо. На нем не было ни печали, ни злости, ни радости. Только они успели выйти, как подъехал экипаж Блэквудов. Генри увидела, как Джон помог Белл спуститься, и, не дождавшись Алекса, она поспешила к Генри. «Что случилось?» — воскликнула она, заметив непривычно сдержанное выражение на лице Генри. «Ничего», — соврала Генри, но Белл почувствовала пустоту в ее голосе. «Определенно что-то случилось». «На самом деле ничего. Я немного нервничаю, вот и все». Белл не верила тому, что за такое короткое время Генри успела так разнервничаться. Она осмерила Данфорда испепеляющим взглядом. Он тут же отвернулся и завел разговор с Джоном и Алексом. «Что он сделал с тобой?» — сердито спросила она. «Ничего. Даже если это и так, — сказала Белл, ни на секунду не поверив ей, — лучше бы тебе успокоиться до того, как мы войдем». «Я спокойна», — возразила ей Генри. «Еще никогда в жизни я не была так спокойна». «В таком случае перестань быть спокойной». Белл крепко сжала ее руку. «Я еще никогда не видела у тебя таких потухших глаз. Жаль, что мне приходится говорить тебе это, но это правда. Тебе нечего бояться. Ты всем понравишься. Просто войди и будь собою». Она помолчала. «Только не сквернословь». От этой шутки у Генри чуть дрогнули губы. «И не рассказывай о ферме», — добавила быстро Белл, «особенно про ту свинью». Генри невольно улыбнулась. «О, Белл, если бы ты знала, как сильно я люблю тебя! Ты замечательный друг! С тобой легко дружить». Вернула ей комплимент Белл, нежно пожав ее руку. «Ты готова?» «Хорошо. Данфорд и Алекс будут сопровождать тебя». Пока Алекс был холост, они были самыми завидными женихами во всей стране. «Но ведь у Данфорда не было титула». «Это не важно. Он все равно нравился женщинам». И Генри слишком хорошо было известно, почему. Но она-то не нравилась ему, по крайней мере, не так, как она хотела. Взглянув на него, она снова почувствовала непреодолимое желание доказать самой себе, что достойна любви, даже если Данфорд не был с этим согласен. Она подняла подбородок, и ослепительная улыбка озарила ее лицо. «Я готова, Белл. Меня ждет чудесный вечер. Белл была несколько сбита с толку этой внезапной переменой в Генри. «Тогда пошли! Данфорд, Алекс, Джон, мы готовы!» Трое мужчин неохотно прервали свою беседу, и Генри оказалась между Данфордом и Алексом. Она чувствовала себя необычайно маленькой. Оба они были выше 6 футов и достаточно широки в плечах. Она знала, что все женщины на этом балу будут завидовать ей, потому что сопровождающие ее мужчины были такими высокими и красивыми. Они вошли и встали друг за другом в ожидании, когда дворецкий объявит их имена. Бессознательно Генри начала все ближе и ближе двигаться от Данфорда к Алексу. В конце концов Алекс наклонился к ней и спросил: «Все нормально, Генри? Сейчас объявят наши имена». Генри повернулась в его сторону и столь же ослепительно, как минуту назад, улыбнулась ему. «Я